Матушка Ветровоск, подобно огромной разъяренной летучей мыши, мчалась по коридорам Ланкерского замка. Зловещий смех герцога до сих пор отдавался в ее голове. «Во всяком случае, ты могла бы наградить его парой фурункулов», — заговорила, наконец, нянюшка Як. «Или геморроем, что тоже неплохо. Этого нам никто не запрещает. Страной он бы правил по-прежнему, только стоя. Хоть посмеялись бы. Или свищ, тоже милое дело». Матушка Ветровоск не обронила ни слова. Если бы гнев и впрямь обладал свойством гореть, то кончик ее остроконечной шляпы рассыпал бы сейчас снопы искр. «Хотя, может быть, он бы совсем свихнулся», — подговорила нянюшка, стремясь идти в ногу с подругой. «Кстати, есть для этого хорошее средство — зубная боль». Она искоса бросила взгляд на кислую гримасу матушки. «Брось ты переживать. Они мне даже пальцем не успели тронуть. Ну, а вообще-то спасибо». «Неужели ты думаешь, это я о тебе так переживаю, Гита Як?» — фыркнула матушка. «Маград очень уж нервничал. Вот я и пришла. Лично я всегда говорил, если ведьма не может защитить себя, то это уже не ведьма. Кстати, Маград очень неплохо поработал с деревом». Здесь матушка все-таки сумела обуздать ярость и выдавить из себя кивок. «Она быстро идет вперед», — согласилась она. Оглянувшись, она нагнулась к уху матушки. «Перед ним я бы в этом никогда не призналась. Но должна сказать тебе, что он нас сделал». «Не знаю, не знаю, подружка», — качала головой нянюшка. «Вот мой Джейсон соберет дружков, тогда посмотрим. Ты же видела его стражников. Крепкие парни. Это раньше здесь всякие слабаки служили. Мы можем немного пособить мальчикам. Даже не думай об этом. Пусть люди сами разбираются». «Наверное, ты права, Эсми», — кротко отозвалась нянюшка. «Ясное дело, права. Магия существует за тем, чтобы ею управляли, а не за тем, чтобы править самой». Нянюшка кивнул, а потом, вспомнив о своем обещании, нагнулась и подобрала с пола обломок булыжника. «Я было подумал, что ты забыл», — проговорил рядом с ее ухом призрак. Отставая от старших ведьм на несколько шагов, Маград отбивалась от вертящегося вокруг нее шута. «И когда мы с тобой снова увидимся?» «Ну, не знаю», — отвечала Маград, прислушиваясь к ликующей песне собственного сердца. «Может, сегодня вечером?» — предложил шут. «Вряд ли», — сказала Маград. «Сегодня у меня куча всяких дел». В сущности, куча сводилась к стакану горячего молока и ученым записям тетушки Вемпер, посвященным разработкам в области прикладной астрологии. Однако внутренний глаз подсказывал Маград, что путь ухажура должен быть усеян терниями, ибо это только разожжет аппетит влюбленного. «Тогда, может, завтра?» — не унимался шут. «Вообще-то я собиралась завтра вечером голову помыть. Значит, я беру отгул в пятницу». «В пятницу вечером мы всегда по горло загружены работой». «Тогда давай встретимся днем». Маград помешкал. Не слишком ли она доверяется незнакомому, хотя и внутреннему глазу? «Днем?» — переспросила она. «В 2 часа. На лужайке возле пруда идет?» «В 2 часа?» «Да-да-да, приходи, хорошо?» Едва не взмолился шут. «Эй, шут!» Эхом разнесся по коридору голос герцогини. Лицо шута мигом перекосилось. «Мне надо срочно идти», — проблеял он. «Но мы ведь договорились на лугу. Я обязательно что-нибудь этакое на себя надену, чтобы тебе легче было узнать меня. Ну как, договорились? Хорошо, безвольно отозвалась Маград, не в силах устоять перед его исступленным натиском. И тут же, развернувшись, устремилась вдогонку за старшими подругами.